Глава шестая. Раам хорошо поторговал в Херсонесе. Продал имперцам десяток горцев, военнопленных, купленных за бесценок в империи. Два десятка пустынников, кроме троих мужчин. Эти трое оказались залежалым товаром. Они делали все, чтобы их не купили. Но Раам не огорчался. Их даже не били и не морили голодом. Не продаст их здесь, попробует продать в Авельхольме или подарит служителям культа рассвета. Те их сожгут, как колдунов, а ему дадут грамоту, что он является другом культа. Рассветные не любили жителей пустыни, а полезные связи тоже немало значат для торговца. Здесь, в Херсонесе, он прикупил у кочевников почти два десятка баб, бывших имперок, и десяток мужиков. Переселенцы, бедняги, которых соблазнили получением свободных земель в приграничной со степью провинции, но не сказали, что там случаются набеги кочевников. Имперцы — ходовой товар на Западе. Они отличные ремесленники, а бабы — служанки и жены. Иметь жену или наложницу-имперку — мечта каждого небедного торговца, а то и бедного сквайра в королевстве Камерстат. Так что Раам остался весьма доволен торговлей в приморском городе. Здесь ему больше нечего было делать, и он сам лично отправился в порт. Раам по складу характера был очень жадный. Он не заводил слуг и не имел жены. Жена требует содержания, а Раам тратиться на нее не хотел. Из раба слугу не сделаешь. Рабы — ленивые и подлые создания. Обязательно сделают какую-нибудь гадость, а то и могут отравить. Лишь чернокожий Ибрагим из бывших рабов прислуживал ему надсмотрщиком, но пойти в порт и найти подходящий корабль, что отправляется в Авельхольм, он бы не смог. Туповат был и груб, но служил Рааму с детства прилежно. В порту Раам направился к трактиру «Черная каракатица». В этом трактире собирались наемники, матросы, желающие наняться на корабль, и капитаны, не брезгующие пиратством. Но они же нанимались и для перевозки товаров и войск, если это требовалось. Раам знал многих таких капитанов. Сам, бывало, отдавал прибыль, когда лихие ребята захватывали торговое судно, на котором он следовал по торговым делам. Жизнь, она такая. Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Раам при всей своей жадности совершенно справедливо считал, что лучше расстаться с небольшой долей нажитого добра, чем с жизнью. Пираты его тоже знали и особо не усердствовали в грабеже. Бывало, тут же продавали ему захваченных пленников. Раам зашел в полутемное помещение, поморщился от смрада жареной рыбы и направился к столу у окна. Там он увидел знакомого капитана. «Хорошей погоды!» — поздоровался Раам с бородатым одноглазым мужчиной звероватого вида. «И тебе, уважаемый Раам, хорошей торговли!» «Зачем пожаловал?» — спросил одноглазый. Раам сел и заказал подбежавшему пареньку вина себе и одноглазому. «Ищу корабль, уважаемый Рамсулага, отправляющийся в Авельхольм. Не подскажете, кто из ваших друзей туда собирается?» Одноглазый взял с подноса принесенное подвальщиком вино и отпил глоток. «Я собираюсь», — ответил он, — «через 5 дней». «Что повезете, уважаемый капитан?» — спросил Раам. «Вино, специи, одного господина со слугой». «Я бы хотел купить у вас место в трюме для рабов и одно место в каюте». Одноглазый задумался. «Рабов много?» — спросил он. 3 десятка переселенцев из метрополии империи и 3 пустынника. Одноглазый вновь задумался. «Приходи завтра с утра, уважаемый Раам. Я посмотрю, что можно сделать», — ответил он. «Кроме меня в ближайшие дни туда никто не отправится. Имперцы пополняют гарнизоны и проверяют корабли, что направляются в Камерстат. Ищут оружие и шпионов». «Я понял, уважаемый Рамсулага. С утра завтра буду непременно. Может, вам имперку на время пути?» «Посмотрим», — благосклонно ответил капитан, — «если не очень страшное. Все красавицы как на подбор. С мужьями. Есть и семейные». Капитан кивнул и произнес: «До завтра, уважаемый Раам». «До завтра, уважаемый Рамсулага». Довольный тем, что он нашел корабль, Раам встал и пошел на выход. Шургар находился в лагере рабов третий день. Он был определен в клетку к женщинам и чем мог им помогал. Подлечил раненую ногу молодой девушки, снял приступ удушья с ее матери. Долго с ними о чем-то шептался и стал пользоваться их полным доверием. Шургар не торопился. Обдумав свои действия, он составил план освобождения. «Ибрагим, есть разговор», — позвал он охранника, когда Раам ушел. «Чего тебе?» — недовольно спросил тот. На Шургара он не злился. Тот поддерживал в клетке порядок, а у надсмотрщика стало меньше хлопот. Женщины прекратили свое нытье и плач, и Ибрагим оценил усилия новичка. «Ибрагим, я хочу сделать предложение хозяину Рааму». «Что?» — вытаращился на Шургара Ибрагим. «Ты хочешь спать с ним?» «Нет, Ибрагим, спать с хозяином я не хочу. Я хочу стать ему слугой». «А-а-а!» — протянул Ибрагим. «Это бесполезно. Раам не имеет слуг». «Он не имеет слуг», — поспешил объяснить Шургар. «Потому что им надо платить, их надо кормить, а хозяин не хочет на слуг тратиться. А из раба плохой слуга, он может и в тарелку плюнуть, и будет лениться. Хозяин все это понимает, а я только ем и могу очень пригодиться хозяину». «А что ты можешь?» — с насмешкой спросил Ибрагим. «Читать и писать хозяин может сам». «Ибрагим, ты каждый день ходишь в город за едой. Для себя, для хозяина и для нас. Хотя тут есть и котел, и дрова. Я могу готовить еду и хозяину, и тебе, и рабам. Это будет дешевле для хозяина, а ты, Ибрагим, сможешь себе немного взять из тех денег, что получишь на покупку продовольствия, и выпить в таверне. Что скажешь?» «Хм», — задумался надсмотрщик. «Не знаю даже, что сказать. Если кормежка выйдет дешевле, хозяин будет не против. Но если ты приготовишь какое-нибудь дерьмо, то поплатишься собственной шкурой, и я тоже». «Не сомневайся, Ибрагим, хозяин будет доволен». Ибрагим задумался. Предложение новичка ему понравилось. Новичок был не буйный, заботливый и проблем не создавал, а возможность выпить вообще пришлась ему по душе. «Я еще заставлю троих пустынников желать, чтобы их купили», — продолжал убеждать Ибрагима Шургар. «Как?» «Это просто, Ибрагим. Я стану слугой, а они захотят, чтобы их купили». «Ах, как ты заговорил! 3 дня как в клетке, а уже условия ставишь?» «Не условия, Ибрагим. Предложение выгодное всем». «Ладно, иномирец, я поговорю с хозяином». Странным образом новый раб мог быть убедительным и вроде говорил простые слова, не давил, но ему хотелось верить. Вскоре после разговора вернулся Раам. Он находился в хорошем настроении, сел под навесом шатра и позвал Ибрагима. «Ибрагим, надо в город сходить, купить еду». «Хозяин», — замялся на месте Ибрагим, — «тут новичок предложил готовить на всех, и вам отдельно, и рабам. Говорит, это обойдется дешевле». «Это кто?» — изумился Раам. «Так этот иномирец». «Ха! Готовить!» — скептически произнес Раам. Но затем до него дошло, что тот произнес волшебное слово «дешевле». «И дешевле?» — удивился он. «Тащи его сюда!» Ибрагим вытащил из клетки Шургара и притащил к Рааму. Шургар упал на колени и пополз к ногам Раама. «Хозяин!» — подползая, начал говорить Шургар. «Я вижу, как много денег вы тратите на нас и покупаете дорогую и невкусную еду. Позвольте мне приготовить вам». «А ты умеешь готовить?» «Я отлично готовлю, хозяин». «И насколько дешевле будет твоя еда?» «На 10-ю часть, хозяин. И будет вкуснее, чем из таверны, обещаю, и разнообразнее». «И что ты хочешь взамен?» — спросил с прищуром Раам. Он знал, что в мире ничего даром не дается, и ждал ответа раба. «Быть вашим слугой, хозяин. Пока меня не продадите, я буду мыть вам ноги, делать массаж, стирать ваши вещи и заботиться о вас, как родная мать». «Ишь ты, как заговорил!» — рассмеялся Раам. «А потом задушишь меня и убежишь!» «Ну что вы, хозяин!» — искренне воскликнул Шургар. «Вы умный человек, это видно сразу. Посудите сами, куда мне бежать? Чтобы опять попасть в руки таких же бандитов, что продали меня вам? Тут я в безопасности и не умираю от голода. Тяжелой работой меня не загружают. Вы просто мой благодетель». Раам удивленно посмотрел на Шургара. Он видел, что тот не врет и говорит искренне. Уж в этом торговец умел разбираться. «Откуда ты такой бойкий раб?» «Я уже говорил, хозяин», — опустил голову Шургар. «Издалека. Мне тут все незнакомо». Раам немного подумал. Ведет себя раб не как все. Сильно отличается от всех остальных рабов. Не плачет, не замыкается и хочет быть полезным, но и себя не забывает. Может, и в самом деле иномирец, но самое главное, что он услышал, это возможность каждый день экономить десятую часть средств, и это его подкупило. «Хорошо, араб, я посмотрю на то, что ты приготовишь. Ибрагим, получишь денег на 10 медиков меньше и купишь все, что скажет этот раб. Я устал и пойду отдыхать». Он повернулся, чтобы залезть в шатер. «Постойте, хозяин!» — остановил его Шургар. «Что еще?» — недовольно обернулся Раам. «Один Ибрагим не купит нужные продукты. Отправьте с ним имперку». Раам вытаращился на Шургара. «Ты в своем уме? А если она сбежит или начнет кричать, что она имперка и ее продали в рабство? Набежит толпа, и ее отобьют или...» «Не станет она этого делать, хозяин. Я скажу ей, что тогда вы прикажете живьем снять с ее дочери кожу. Я это умею делать?» Раам недоуменно уставился на стоящего на коленях раба. «Да кто ты такой?» — вновь спросил он и посмотрел на Ибрагима. «Ибрагим, надень на ноги раба кандалы и возьми имперку, которую укажет этот раб. А ты, раб, останешься за Ибрагима и смотри за порядком». «Все сделаю, хозяин, вы останетесь довольны моей службой». «Ну-ну», — ответил Раам и скрылся в шатре. Ибрагим забрал имперку, мать девушки, которую лечил Шургар, и отправился на рынок. Вернулись они через час с двумя полными корзинами. Большую нес довольный Ибрагим, а ту, что поменьше, несла женщина. Они поставили корзину у ног Шургара, и Ибрагим, отдуваясь, небрежно бросил: «Давай, повар, готовь!» Шургар не стал спорить, а поднял большую корзину и отдал ее женщине. Вторую корзину отдал ее дочери, поставив в клетку. Ибрагим недоуменно посмотрел на его действия. «Ты что собираешься делать, негодник? Кормить рабов?» «Нет, Ибрагим. Сейчас женщины быстро приготовят обед и хозяину, и тебе, и нам. Сам понимаешь, они лучше в этом деле понимают, чем ты и я. Вина выпил?» — спросил он. Ибрагим довольно ощерился. «Выпил, иномирец. Но я не пойму, зачем ты говорил хозяину, что будешь готовить сам. Если бы я ему сказал, что это будут делать женщины, он бы не согласился. А так все хорошо. Женщины готовят быстрее и лучше, и все будут заняты. Вот ты бы смог так торговаться на рынке и выбирать продукты, как эта женщина?» — спросил Шургар. «Нет, конечно. Откуда мне знать, где и что брать?» — пожал плечами Ибрагим. «Вот», — поднял палец Шургар и назидательно произнес, «женщины в этом вопросе разбираются лучше мужиков, а она еще тебе на выпивку оставила». Ибрагим молчал, он не знал, что ответить рабу. Действительно, женщина, что ходила на рынок, уже разожгла огонь под котлом, натаскала воды из речки и стала резать мясо. Ее дочь замешивала тесто. Другие женщины разобрали остатки продуктов и что-то готовили. Буквально через полтора часа еда была готова. Шургар налил суп с лапшой и курицей в миску, положил на поднос испеченные пироги, зелень, кувшин вина, мясо и гненка, зажаренное на прутьях. Все это понес в шатер к Рааму. «Хозяин!» — елейным голоском позвал он. Тот ответил не сразу. Шургар постоял и снова позвал Раама. «Хозяин, еда готова. Прошу отпочивать». «Неси», — буркнул тот. Шургар занес поднос, поставил его перед Раамом на столик и, поклонившись, вышел, после чего сразу же зашел с медным тазом в руках и полотенцем на плече. Поставил таз перед работорговцем. Тот нюхал суп и пробовал его на вкус. Шургар налил вино и подал Рааму. Тот выпил и удивился. «Однако, это что за вино?» «Это шато-нуар, хозяин, из южных провинций империи. Оно дешевле и вкуснее, чем другие вина». «Действительно вкуснее, чем те, что я пил до этого», — согласился Раам. «А ты откуда это знаешь?» — прищурился Раам. «Мне имперка рассказала, что ходила с Ибрагимом. Вы кушайте, я вам ноги помою и руки». Шургар бережно полоснул вытянутые руки Раама, вытер их полотенцем, затем опустился на колени и снял с его ног сандалии. Стал их мыть в тазу, вытер и надел сандалии. Раам, потерявший дар речи от такого сервиса, даже на полминуты завис. «Давайте вашу тогу, хозяин, я ее постираю и высушу, пока светит светило». Раам, изрядно пораженный необычайной обходительностью раба, даже не стал спорить, позволил снять с себя тогу и принялся за пищу. Шургар вышел с тазом, вылил воду и кинул тогу имперке. «Постирать», — коротко приказал он. Та быстро схватила одежду Раама и побежала к речке. Мелкая речка, глубиной по колено, огибая огород, впадала в крупную реку, текущую к морю. На ее берегу расположился рынок рабов. Шургар позвал ее дочь и распорядился. «Раздай пищу рабам». Ибрагим сидел осоловелой от сытой и вкусной пищи и не спорил с приказами раба. Девушка вышла из клетки, быстро наполнила доверху чашки рабов, сверху положила горячие лепешки и раздала их. Нерешительно остановилась у клетки с пустынниками. «Подожди», — остановил ее Шургар. Он подошел к клетке и тихо произнес. «Вы будете голодать, а я буду с вами делать бурмек, пока вы не захотите быть проданными, и буду вас избивать каждый день». «Потом с вами будут делать бурмек вот эти парни». Он показал рукой на уплетающих лапшу имперцев. «У вас есть только одна минута, чтобы согласиться. Потом вы все равно согласитесь, но потеряете мужское достоинство». Бородатый пустынник испуганно стрельнул глазами по своим товарищам. В словах Шургара он услышал неминуемое наказание за строптивость. «Мы будем стараться, бледнокожий», — прохрипел он. Было видно, что это соседство их не устраивает. «Я посмотрю, как ты будешь стараться, пустынная свинья», — ответил Шургар. «Элисия», — обратился он к девушке, — «накорми мужчин». Сделав все дела, Шургар вернулся к Рааму. «Хозяин», — позвал он, — «можно вам сделать массаж плеч? Он снимает утомление и дает молодость». «Заходи», — разрешил Раам. Работорговец был настроен благодушно. Он съел все, что принес Шургар, и лениво ковырялся щепкой в зубах. «Ты смог меня удивить, раб. Это тебе на пользу пойдет. Делай свой массаж и смотри, не балуй». Он взял в руки изогнутый кинжал и пригрозил. «Зарежу, как барана». Шургар поклонился и зашел к Рааму со спины, стал делать массаж. Постепенно усиливая давление руками, размял шею и плечи работорговцу. Через 20 минут он оставил Раама в состоянии, близком к эйфории. Вышел и поискал глазами женщину, мать Элисии. «Марчела, иди сюда», — позвал он ее. «Подмети тут перед палаткой хозяина и вели дочери постирать гамак Ибрагима». Та беспрекословно выполнила его приказ. Ибрагим подошел к Шургару. «Как это у тебя получается, иномирец? Тебя все слушаются и выполняют приказы, а главное, очень стараются». «Я знаю, что каждому сказать, Ибрагим, в этом все дело. Ты отдохни под пальмой, а я прикажу рабам почистить свои клетки, а то воняет из них, как от свинарника. И надо искупать рабов, так они дороже будут стоить». «А хозяин?» — лениво спросил Ибрагим. «Пусть он отдыхает. Не надо за всякой мелочью к нему лезть. Я выведу сначала женщин, Они помоются, потом выведу мужчин. Никто не убежит». Разомлевший Ибрагим махнул рукой. «Иди и занимайся», и кинул ему ключи от клеток. Женщины радостно побежали к реке. Они разделись и, не стесняясь Шургара, стали мыться. Помогали друг другу, терли тела песком, потом стали стирать одежду. Все это заняло полчаса. Затем Шургар вывел мыться мужчин, всех, кроме пустынников. Женщины в это время вениками, наломанными из кустов, вымели клети и помыли полы из наструганных досок. Когда Раам вышел из шатра в одних панталонах до колен, он был поражен, как преобразились клетки и территория вокруг них. Все было выметено, вычищено, а сами рабы почти сверкали чистотой. «Ибрагим!» — позвал Раам. «Я тут хозяин». «Что случилось?» «Мы тут с новым слугой навели порядок, хозяин». «Зачем?» — подошел и поклонился Шургар. «Чтобы все, хозяин, видели, что у вас самые лучшие рабы. За ними самый лучший уход и кормежка. Они стоят дороже». Рам впал в ступор. Речи раба были верными, но он не мог понять, как ему это удалось. Он посмотрел на пустынников. «А эти почему грязные?» — спросил он. «Души у них грязные, хозяин. Сбежать могут, вот и сидят, как свиньи в грязи». «Да уж», — не зная, как реагировать на слова раба, — ответил Раам. «Ну пусть сидят в своих нечистотах». «Слышали, свиньи?» — спросил пустынников Шургар. «Что сказал хозяин? Вы должны ему в ноги падать и просить продать вас, чтобы перестать быть свиньями». Пустынники злобно скалили зубы и молча бесновались. Назвать пустынника свиньей для них — это верх оскорбления. Раам почесал живот. «Где моя тога, раб?» «Вот она». Шургар быстро метнулся за шатер и принес тогу, протянул ее с поклоном на вытянутых руках. «Хм!» — в который раз удивленно хмыкнул Раам. С помощью Шургара обрядился в свою чистую, пахнувшую свежестью тогу. «Я доволен тобой, раб. Будешь слугой, пока живешь у меня. Ибрагим, присмотри за ним, а я пойду в город». Раам ушел. Ибрагим, глядя ему вслед, просветил Шургара. «Хозяин каждый вечер уходит в город к дешевым шлюхам и возвращается затемно. Спать с рабынями ему не позволяет его гордость. Ты в шаш играешь?» «Научишь, буду», — ответил Шургар. Игра оказалась простой. Надо было кидать два костяных кубика. На каждом кубике по сторонам краской нанесены точки от 1 до 6. У кого больше выпадет точек, тот победил. Так как монет у них не было, играли на щелчки по лбу. Но, видимо, судьба сжалилась над инквизитором. Или он был более удачлив в игре, а может быть, у него была более легкая рука. Но он щелкал пальцем по лбу гораздо чаще, чем Ибрагим. В конце концов, тот не выдержал и с обидой в голосе проворчал. «Ты жульничаешь, раб!» «Нет, Ибрагим, тут...» «Не сжульничаешь, так камень ложится». «Да ну тебя!» — ответил Ибрагим и потер покрасневший лоб. Щелчки у Шургара получались весьма болезненные для его лба, а голова инквизитора словно сделана из чугуна. Ему было наплевать на удары надзирателя. Ибрагим только пальцы о лоб раба отбил. Ибрагим ушел к себе и лег на гамак. Шургар направился к своей клетке. «Шургар!» Тихо обратилась к нему Марчела. «Мы тебе верим, но не понимаем, как ты позаботишься о нас. Мой муж Клавус сомневается». «Это нормально», — тихо ответил Шургар. «Я всего не скажу, иначе случайно может открыться. Вы делайте, как я говорю, и все будет нормально. Дворец вам не обещаю, но обещаю, что получите свободу. Вам что, стало хуже после того, как я взялся тут вами заниматься?» «Нет, Шургар, мы помылись, постирали вещи, поели хорошо. Это все очень замечательно, спасибо. Но мы беспокоимся, вдруг нас распродадут и разлучат семьи. И...» — женщина замялась. «Что мы будем делать на свободе без средств? Нам самим придется продаться в рабство». «Этого не будет, Марчела, я обещаю. Я найду выход. Но есть один момент, о котором ты должна знать. Вполне может быть, что придется кому-то спать с хозяином или с кем-то еще. Мы, я слышал от Ибрагима, поплывем на корабле на запад, в королевство Кемерстат. А на корабле хозяин может кого-то из вас подложить нужному ему человеку. Этого я не исключаю, Ибрагим обмолвился, что Раам так иногда поступает». Марчела безразлично махнула рукой. «Есть среди нас вдова Люция, она сможет. В Помпеях в храме Венеры служила, так она будет не против, я с ней поговорю». «А это кто?» — уточнил Шургар. «Вон, спит на боку». «А-а-а», — протянул Шургар. «Симпатичная и молчаливая». «Других туда не брали». «А что за храм такой?» «Скрытный. Посвящен богине плодородия. Рассветные и закатные ненавидят все другие культы. Как они появились, то остальные верования запретили как еретические. Храмы продолжают действовать, но тайно. А те женщины, кто хочет забеременеть и не может, втайне от всех посещают этот храм». «И что, беременеют?» «Да, но не от мужей». «А от кого?» «От жрецов». «Неплохо устроились. А что там делала Люция?» «Она продавала себя. Храм имел прикрытие дома терпимости. Ей надо было детей кормить». «А где ее дети?» «Кочевники себе забрали. Она долго убивалась, хотела на себя руки наложить. Да тут ты появился, успокоил ее и нас. Хочешь, она тебя отблагодарит?» «Нет, Марчела, не хочу. Пусть спит. Ей, может, еще придется поработать за всех. Давай и ты ложись спать. Вставать надо будет с рассветом и готовить завтрак хозяину». «Уж больно ты, Шургар, услужлив». «А что делать? Я стараюсь и за себя, и за вас. Сам-то я смог бы убежать, а вы нет». «Я не все понимаю, Шургар. Ты прости меня, дура старая. За дочку спасибо. Не хочу, чтобы у нее хозяин был первым или кто-то на корабле». «Я ее изменю, сделаю некрасивой», — ободрил женщину Шургар. Женщина пошла на свое место спать, и Шургар стал ждать Раама. Раам вернулся за полночь, изрядно подвыпивший. У шатра громко закричал. «Ибрагим!» «Я тут», — из темноты вынырнул Шургар. «Ты кто?» «Я Шургар, хозяин. Давайте я вас провожу в шатер, обмою и спать уложу». «А где Ибрагим?» «Сторожит клетки, хозяин». «Это правильно», — запинаясь, произнес Раам и, ухватив Шургара за плечо, вместе с ним вошел в шатер. Шургар его раздел, вымыл ноги, отер влажным полотенцем тело и уложил спать. Утром Раам проснулся поздно и закричал: «Ибрагим!» Ибрагим лениво посмотрел на Шургара, затем, как ни в чем не бывало, произнес: «Иди, раб, он тебя зовет». Шургар зашел в шатер с кружкой вина и подал его Рааму. «А где Ибрагим?» — еще не проснувшись окончательно, спросил Раам. «Клетки охраняет хозяин. Вот, выпейте вина, и я вас одену и накормлю». «К демонам еду, меня тошнит». «Это вы, хозяин, вчера плохое вино пили, а это хорошее вино. Вам сразу станет легче». Слова слуги убедили Раама. Он выхватил кружку из рук раба, в один присест выдул вино и блаженно улыбнулся. «Ох уж эти шлюхи!» — возмущенно пробормотал Раам. «Твари! Деньги дерут, как принцесса, а еще вино требуют. Твари!» «Как есть твари, хозяин!» — поддержал Раама Шургар. — «Зачем вам шлюхи? От них болезнь нехорошую можно подхватить. У вас свой гарем есть». — «Ты что, раб, опозорить меня хочешь? Чтобы я Раам финикиец?» Работорговец потряс в воздухе пальцем и, не зная, что добавить, так и тряс им. — «Я знаю, хозяин, что спать с рабынями вам не к лицу. Так сделайте одну из них на время наложницей. Выпустите из клетки, дайте ей вас ублажить и позаботиться о вас. Я знаю одну крошку, с ней никакая шлюха не сравнится». «Что?» — Раам хотел разразиться гневом, но до него дошло, что предлагает раб. «Наложница? Крошка? А кто такая? Я ее знаю». «Люция, молодая, горячая женщина. Она вас так обласкает, хозяин. Вы о шлюхах забудете». Раам, не протрезвев, снова стал пьянеть. «Ну, тащи сюда эту крошку, поглядим на нее», — еле ворочая языком приказал он. «Мигом, хозяин». Шургар выскочил из шатра и подошел к клетке. «Люция», — позвал он женщину. Та все поняла, поднялась с пола и подошла к Шургару. «Пойдешь к хозяину, он хочет тебя сделать наложницей. Сможешь?» Он внимательно посмотрел на женщину. Та равнодушно пожала плечами. «Мне все равно, лишь бы не думать, Шургар. Тогда пошли. И постарайся, но не как рабыня, а как...» Он на миг задумался. «Как жрица своей богини». Та кивнула и прошла в шатер. Скинула у входа одежду и, отсвечивая белым телом в полумраке шатра, направилась к раскрывшему от удивления рот Рааму. От Раама Люция вышла буквально через несколько минут. Шургар посмотрел на нее, и женщина ответила: «Вырубился?» Шургар усмехнулся. «Старость она такая. Подождем, как проснется». Через два часа Раам закричал из своей палатки: «Ибрагим!» К нему в шатер заглянул Шургар. Раам, лежа на кровати, промямлил: «Опять ты? Где Ибрагим?» «Сторожит. Что угодно, хозяин?» Раам капризно спросил: «Где твоя баба? Почему не пришла?» «Она была, хозяин, и сейчас снова придет. Вина принести?» «Неси ей, паршивый ублюдок. И чего ты всегда вместо Ибрагима появляешься?» «Так я новый ваш слуга, хозяин». «Да? А когда я тебя нанял?» «Вы меня купили, хозяин, за волшебные сапоги». «А-а-а!» — наконец проснулся Рам. «Помню, и на мирец. Давай, неси поесть, я проголодался». «Одно мгновение, хозяин, и все будет». Шургар вышел из шатра и позвал Люцию. «Иди сюда и отнеси еду хозяину, и ублажи его так, чтобы он остался доволен». Женщина молча взяла прикрытый полотенцем поднос и вошла в шатер. Оттуда она вышла не скоро и молча уселась у шатра. Шургар не стал спрашивать женщину, как все прошло, если Раам ее не выгнал сразу и оставил в шатре почти на два часа, то значит все нормально. Он ободряюще ей улыбнулся. «Мы найдем тебе мужа, и ты еще родишь, верь мне», — уверенно произнес Шургар, и женщина поверила. С ее лица стала сползать маска скорби. Среди рабов послышалось оживление. Шургар обернулся на шум и увидел идущих к ним людей. «Ибрагим», — позвал он дремлющего надсмотрщика за рабами, — «к нам гости». «Какие гости?» — удивился тот и привстал с гамака. Посмотрел и равнодушно буркнул: «А, это степняки. Товар ведут на продажу. Они часто приходят к хозяину». Шургар внимательно оглядел группу. Трое степняков сурового вида с широкими обветренными лицами и узкими глазами. Коренастые, с кривыми ногами. Одеты степняки в стеганые халаты. На широких поясах кривые мечи. Они тащили за собой связанных веревкой пленников. Четверо крупных мужчин, один немолодой и с черной колдовской аурой. «Где хозяин?» — спросил один из степняков у Ибрагима. «Постой», — остановил Ибрагима Шургар, — «я осмотрю товар». «А чего его смотреть? Чай не бабы голые?» — удивился Ибрагим. «Пусть хозяин смотрит». «Не все так просто», — ответил Шургар. «Покажи зубы», — подошел он к пожилому пленнику. Тот отвернулся. «Это знахарь, однако», — пояснил степняк. «Зови хозяина». «Конечно», — кивнул Шургар и заглянул в шатер, позвал Раама. «Хозяин, тут уважаемые люди пришли, товар предлагают». «Кто?» — неохотно ответил Раам. Шургар зашептал: «Степняки. Плохой у них товар, хозяин». «Что за чушь?» Раам встал и ногой оттолкнул раба, вышел и подошел к степнякам. «Хорошая охота, Урган-Мурдак! Кого привел?» «Отличный товар, уважаемый Рам, почти даром отдаю. Просто замечательные рабы, все сильные и умелые, а старший знахарь. Ты только посмотри, все мужчины сильные, здоровые, молодые. Сам бы себе оставил, но деньги нужны. Жену выкупаю, Талум тестю отдать нужно». Рам внимательно осмотрел всех, ощупал, приказал раздеть догола, чтобы убедиться, нет ли скрытых дефектов или лишая. Закончив осмотр, сложил руки на груди и спросил: «Сколько хочешь за товар?» «Совсем ничего, всего лишь 10 золотых имперских монет, уважаемый Рам». Работорговец презрительно скривился. «Обмануть меня решил, Урган? Негодный товар подсовываешь?» «Почему негодный? Отличный товар!» Кочевник сделал вид, что обиделся. «Ты?» — Рам кивнул Шургару. «Что скажешь о товаре?» «Скажу, хозяин, что товар плохой. Могу это доказать». «Э! Ты кто такой?» — возмутился кочевник. «Что ты хочешь доказать? Если товар плохой, бесплатно отдам. Докажи!» «Давай!» — довольно произнес Рам. «Докажи!» Он догадался, что этот раб хочет сбить цену, и, конечно, был рад такому повороту дела. «Удачная покупка этот раб. Может, себе оставить», — подумал Раам и стал смотреть, что тот будет делать. Ашургар подошел к знахарю и неожиданно схватил его за шею, сжал пальцы и уставился в глаза знахаря. Пленник онемел, закатил глаза и упал на колени. «Говори, темный, кто ты и зачем хочешь попасть в рабство?» Инквизитор применил профессиональное умение усмирения. Накачал руку психической энергией и блокировал волю знахаря. Темный был слабым колдуном и сразу сдался. «Я Аргрим, служитель Матери Ночи», — просипел пленник. «Хочу попасть на запад и основать ковен в королевстве Кемерстад». «А эти кто рядом с тобой?» «Это новообращенные члены ковена. Они под заклятием подчинения». «Сними заклятие», — приказал Шургар. «Отпусти, я сниму его. Ты блокируешь силу». «Не ври мне, темный». Шургар крепче сжал шею и стал выкачивать из колдуна запас магической энергии. «Магия не может быть светлой или темной. Все зависит от человека. Для чего он ее применяет, на добро или зло?» Шургар это знал. Пленник задергался, его глаза стали вылезать из глазниц, он затрясся и просипел: «Отпускаю вас, свободны!» И в тот же момент, как по команде, остальные пленники заморгали и стали растерянно оглядываться. «Хозяин!» — Шургар посмотрел на Раама. «Колдуна убить?» «Нет, его надо связать и отдать рассветным». «Урган, ты кого мне привел?» — сузив глаза, спросил Раам. «Хочешь пойти на костер вместе с этими?» «Нет, нет!» — замахал руками степняк. «Не хочу, уважаемый Рам, забирай все себе, мне ничего не надо!» Степняк кивнул своим спутникам, и они поспешно зашагали прочь. «Что с этими?» — спросил сильно удивленный способностями раба Рам. «Они тоже темные?» «Нет, хозяин, это нормальные рабы!» Рам отошел от шока и повеселел. «Отлично, раб, ты заслужил быть слугой. Ибрагим, сними с него кандалы и надень их на темного. Потом сходи в храм света и скажи, что Раам поймал служителя культа Матери Ночи и хочет передать его культу рассвета». «Слушаюсь, хозяин», — быстро ответил Ибрагим. Он снял кандалы с ног Шургара. Шургар тут же стал распоряжаться. «Эй, вы трое!» — он позвал вздрогнувших мужчин. «Быстро в клетку к тем троим и сидеть смирно». Небрежным пинком ноги придал одному из пленников ускорение и закрыл всех троих в клетку с пустынниками. «С приобретением, хозяин!» — льстиво улыбнулся он. Раам одарил его благосклонным кивком головы. «А-а-а!» — раздался отчаянный крик, и Раам быстро обернулся. Темный вскочил и отбросил Ибрагима в сторону, схватил кандалы и бросился на Раама. Неожиданно для Шургара работорговец оказался очень проворным. Он отскочил и выхватил из-за пазухи амулет. Сжал его в руке и направил на темного колдуна. Тот остановился в двух шагах от Раама и быстро стал озираться. Увидел бегущего к нему Шургара, прорычал что-то нечленораздельное. затем просто исчез. «Удрал!» — подбежал к хозяину, раздосадованно заключил Шургар. «С ними, с колдунами, надо быть осмотрительными. Как вы, хозяин?» Кто-то еще не пришел в себя. Он не обратил внимания на Шургара и заорал. «Ибрагим, скотина! Почему ты с ним не справился? Убить меня захотел?» «Хозяин!» — поклонился испуганный чернокожий надсмотрщик. «Старик оказался необычайно сильным». «Сильным? Тупая тварь! Его раб сумел скрутить одной рукой!» Рам убрал амулет и посмотрел на Шургара. «А ты, раб, почему меня не защитил?» «Я был далеко, хозяин, и я не знаю, каким колдовством владеют местные темные. Я посчитал, что колдун лишился своих сил, но, как видно, я ошибался. Ибрагим, почему ты ему не врезал по морде?» — обратился он к охраннику. «Ты должен защищать нашего хозяина. Я драться не умею, а ты силен, как 100 человек». Шургар незаметно сумел перевести гнев хозяина с себя на Ибрагима, и Раам, схватив плеть, стал бить своего охранника. Тот ойкал и терпеливо сносил удары. Наконец Раам устал и бросил плеть. Огляделся, увидел Люцию. «Пошли!» — приказал он и зашел в шатер. Женщина беспрекословно последовала за ним. Шургар стал помогать Ибрагиму. «Ну ты и оплошал!» — укорял он его. «Надо быть более осмотрительным. Темные это, Ибрагим, темные. От них любой подлости надо ждать. Врезал бы ему кандалами по голове и потом уже связывал». «Да ну его!» — отмахнулся Ибрагим. «Хорошо, что удрал. Неизвестно, какие беды бы он принес». «Это да», — согласился Шургар. Он положил руку на голову Ибрагима и стал снимать с него боль. Чермес встретил Косова в доме с распахнутыми настежь дверями. Он сидел в своей комнате. Косой удивился тому, что дом Чермеса открыт. Зашел внутрь и споткнулся от тела охранника Чермеса. Безразлично перешагнул через высохшие трупы и прошел дальше. В комнате Чермеса на полу в беспорядке лежали тела еще двоих его подручных. Сам Чермес был в состоянии близком к пьяной в стельку. Он посмотрел на Косова и заплетающимся языком спросил. «Ты кто?» «Я Косой». «А, Косой? Ты что делаешь, Косой?» «В порт ходил. Нашел корабль, идущий в Овельхольм, и выкупил каюту». «Ты, упырь, место нашел? На корабле?» Словно не слыша Косова, спросил Чермес. «Нашел?» — ответил Косой. «Через 5 дней в Овельхольм отправляется корабль с грузом вина и специй. Я выкупил каюту». «Как хозяин?» «Спит. Я ему гроб подготовил». «Зачем гроб?» — удивился Косой. «Он же еще не умер». «Затем, что он любит спать в гробу или в ящике. Пошли, опустим тело господина в гроб. Я один не справился. А он теряет кожу пластами». Косой кивнул и помог Чермесу подняться с кресла. Придерживая его за плечи, спустился с ним в подвал. На голой земле рядом с кольями лежал колдун. С его лица сползала лоскутами кожа. «Чермес, ты почему не вытащил колья?» — спросил Косой. «О как? До них не дотронешься, обжигают. И вон, на хозяина действует даже с расстояния в 2 локтя». «А почему ты тогда выпил подручных?» «Мог бы им приказать», — насупился Косой. «Поспешил», — немного подумав рассеянно, ответил Чермес. «Давай положим господина в гроб, ему там легче будет. А ты сходи и найди кого-нибудь колья вытащить». Косой огляделся. В подвале, прислоненный к стене, стоял деревянный гроб. «Откуда он?» — спросил Косой. «Перед смертью братья шакалы принесли, я приказал». «Жаль, что ты их убил», — проворчал Косой. «Теперь все самим делать придется». «Справимся», — отмахнулся Чермес. Он положил на землю гроб, открыл крышку, и они, подхватив хозяина, положили его в гроб. Гроб был по размеру короче, чем колдун, и ноги колдуна пришлось согнуть в коленях. Косой вгляделся в лицо вампира и вздохнул. «А уши так и остались длинными. Как ты думаешь, он это заметит?» «Кто его знает? Скажем, что он таким пришел». Отмахнулся Чермес и бережно загнул уши вниз. Затем захлопнул крышку и сел на нее. «Наверх я не потащу», — пробормотал он. Пусть тут лежит. Иди, Косой, ищи помощников. И пусть колья вытащит и сожгут». Косой молча кивнул, постоял в задумчивости. «Пожрать я могу?» — спросил он. «Можешь», — ответил Чермес. «Спустите лав-ледник. Тебе до отплытия хватит». «Будить ночью хозяина будешь?» — спросил Косой. «Нет, пусть поспит до отъезда, сил наберется». Косой согласно кивнул и пошел наверх. Чермес остался сидеть в подвале. Ему было хорошо и спокойно, он закрыл глаза и задремал. Через час вернулся Косой и привел парочку нищих. Спустился с ними в подвал и обомлел. Чермес лежал на земле возле гроба и храпел. Его лицо горело. Открытые части тела пузырились, как от ожогов. «Тащите его наверх!» — сполошился Косой и сам подхватил Чермеса за подмышки. Нищие ухватили его за ноги. Общими усилиями они вытащили Чермеса наверх. Нищий увидел лицо Чермеса и охнул. «Ох ты ж, беда какая! Бубонная чума! Бежим, Евсей, отсель!» Но Косой преградил им дорогу, ухватил их за уши и потащил вниз. «Вытаскивайте колья!» — приказал он. «Потом отпущу и награжу!» «Евсей!» — тихо произнес нищий. «Ты видел тела на полу?» «Видел. Это же дом Чермеса. Тут и вечно кого-то режут. Помалкивай и давай колья вытаскивать. Хочешь тоже на полу остаться?» «Нет, Евсей, не хочу». Нищие спустились в подвал и стали руками расшатывать и тащить колья. За 2 часа они вытащили колья наверх и сложили в одну из комнат. «Теперь тащите Чермеса вниз», — приказал Косой, и нищие потащили стонущего Чермеса в подвал. Чермес по дороге очнулся и схватил Евсея за голову, прижал к себе и жадно впился зубами в шею. Евсей замер, а второй нищий тонко взвыл. Опустил ноги Чермеса и опрометью бросился бежать вон из дома. Выскочил и, не разбирая дороги, помчался прочь. Косой его не преследовал. Он закрыл дверь и схватил подрагивающую руку нищего. Тот был еще жив, когда Косой принялся его есть. День прошел спокойно. Чермес пришел в себя. Выпитая кровь нищего помогла ему восстановиться. Косой сожрал половину тела нищего и сидел на полу с непомерно раздувшимся животом. Ближе к ночи послышался шум на улице. «Косой, посмотри, что там происходит», — приказал пришедший в себя Чермес. Косой с трудом поднялся с пола, переваливаясь сбоку на бок, как обожравшийся хомяк, и пошел на чердак. Выглянул через окно на улицу. Там у дома собиралась толпа с факелами. Косой сразу заметил среди толпы рассветных служителей. Он поспешно опустился вниз. «Беда, Чермес! Нищий рассветных привел, с ними много народа! Дом окружили!» Чермес сразу понял, чем это им может грозить. «Спустись и подними хозяина!» — приказал он. «Поспеши, времени мало!» Косого уговаривать не нужно было. Он бегом бросился в подвал, буквально спрыгнул на пол, открыл крышку гроба и стал тормошить вампира. «Господин, просыпайтесь!» — приговаривал он, но Шузмарал не отвечал. Не добившись своего, Косой взвалил тело колдуна на плечи и понес наверх. «Чермес, он не приходит в себя!» — выкрикнул Косой. «Уноси его через подземный ход!» — приказал Чермес. «Я толпу задержу! Встретимся у маяка!» «Понял!» — кивнул Косой и прошел в обеденную комнату, сдвинул стол и встал на место стола. Пол наклонился, и Косой вместе с колдуном съехал вниз — затем пол закрылся у него над головой. Пригибаясь, чтобы не бить хозяина макушкой о крепежные балки, Косой поспешил по вырытому в земле подземному ходу. Шел недолго и вышел в такой же подвал, какой был в доме Чермеса. По скрипучей лестнице поднялся наверх и оказался в заброшенной халупе. Выглянул сквозь прикрытые ставни в пустое окно. Дом Чермеса пылал. Косой выскользнул из дверей, толпа стояла к нему спиной, и упырь, не увидев ничего опасного, поспешил прочь. Он обходил широкие улицы и двигался проулками и дворами. Несколько раз на него выскакивали местные банды, но, узнав Косого, быстро исчезали. Вскоре Косой вышел за город и вдоль реки пошел к морю. На берегу моря у прибрежных скал нашел пещеру, которой стремился и направился к ней. В пещере было темно, но Косой уже вполне хорошо видел в темноте. На полу пещеры у потухшего костра спал мальчишка-бродяга. Приглядевшись, Косой увидел, что это шер-изгнанник. Таких одиноких шеров много бродило по империи и за ее пределами. Косой устал. Ему для обретения силы и перерождения нужна была обильная пища. Он осторожно положил вампира у стены, а сам подобрался к шеру, немного поколебался и, наконец, решившись, ухватил шею жертвы руками. Шер вздрогнул и зашевелился. Косой сильнее сжимал пальцы на шее жертвы. Его руки после обращения могли задушить лошадь. Но неожиданно шер схватил его за голову и одним движением свернул ее. Треснули шейные позвонки, но Косой даже не вздрогнул. Он отпустил шею жертвы и потрогал свою голову руками. Голова упыря была повернута лицом ему за спину. Опустив голову, стал шарить руками в поисках жертвы, но на том месте, где лежал шер, уже никого не было. Косой постарался вернуть голову на место, но вместо этого она безвольно повисла на плече. Сильный удар дубины по левому виску размозжил ему голову. Косой упал, как подкошенный, и больше не шевелился, а шер быстро покинул пещеру. Когда в покое Гамзара забежал запыхавшийся и взволнованный служитель, Варзаван сразу понял, что убит еще один иерарх. Страх за свою жизнь змеей заполз к нему в душу, но он собрал все свое мужество и спросил. «Убит?» «Да», — выпалил служитель. Все сразу же громко закричали, обсуждая новую смерть, а некоторые отцы стали падать без чувств. Их поддержали секретари и быстро привели в чувство. На лицах иерархов царил ужас. Они считали себя в полной безопасности за стенами цитадели, но смерть пробралась и сюда, и забирает их по одному. Паника стала накрывать стареющих иерархов. За криками отчаяния послышались вопли ужаса. Варзаван понял, что отцы веры перестали что-либо соображать. «Тихо!» — прикрикнул на воющих от ужаса членов Совета Варзаван. — Убивают тех, кто не хочет изменить политику Совета нашего культа. Тихо, братья! Сейчас все вместе пойдем в святилище к алтарю и будем молиться и просить у госпожи Заката прощения. Идем тесной группой. Ваши секретари будут вас окружать со всех сторон. Я иду первым. Пошли! Варзаван двинулся прочь из покоев. За ним, сбившись как бараны в кучку, пошли иерархи. Их окружили побледневшие служители, секретари. Они понимали, что если враг нападет, то первыми жертвами станут они, но не смели ослушаться приказа главы совета. Так они дошли до святилища и расположились у алтаря. Варзаван продолжил отдавать приказы. «Клавус!» Позвал он своего секретаря. «Позови сюда капитана стражи, достойного отца Марчеуса». «Вы», — обратился он к секретарям иерархов, «унесите тела погибших в ледник, туда, где лежит тело отца Фистокла. Затем соберите слуг. Никто не должен уйти из замка и разнести слух о том, что происходит в цитадели. И вам, и слугам, пост 3 дня. Пищу не готовить, пить только воду. Ступайте». Решительный и твердый тон главы совета несколько успокоил людей. Служители поспешили уйти, а иерархи вспомнили, как надо молиться, и стали монотонно произносить молитвы. Вскоре пришел встревоженный капитан стражи. Он поклонился Варзавану. «Брат Марчеллус, не буду долго говорить. В цитадели происходят страшные события. Умирают иерархи. Мы, те, кто остался в живых, считаем, что это дело рук нашей госпожи. Она недовольна решением совета позволить культу рассвета творить произвол со служителями заката и последователями мирянами. Поэтому мы сейчас принимаем все меры, чтобы исправить чудовищную ошибку отца Фистокла. Перекройте выходы из цитадели. Никого не впускать и не выпускать до моего распоряжения. Пошлите гонца в свой орден и сообщите братьям, что совет иерархов признает избранного братьями магистра и утверждает их выбор. А также просит прислать дружину для того, чтобы вышибить патрули рассветного культа из города. Мы объявляем рассвету войну. И еще, всех работников службы чистоты нравов арестовать и посадить в подземелье. Мы проведем расследование их деятельности, и виновные в злоупотреблении властью будут наказаны». Капитан кивнул. «Отец Варзаван, — сообщил он. Представитель ордена и служитель культа отец Варшугель, духовник барона Газана, уже в городе и ждет встречи с вами. Если прикажете, я за ним пошлю. Посылайте, брат Марчаус. Капитан степенно отвесил поклон и ушел, а Варзаван встал на колени и стал молиться. У стены в тени портьер за спиной остальных иерархов стоял на коленях отец Рамва. Он возмущенно шептал отцу Плутону. «Что за ерунда, отец Плутон? Варзаван совсем стыд потерял. Как такое принять?» «О чем вы, отец Рамва?» — также шепотом спросил отец Плутон. «О том, что рядовым служкам дали такие права. Я на конклаве наложу вето на его решение. Я считаю, если мы хотим соблюдать правила, то надо начинать с малого». У иерарха всегда были исключительные права назначать главу ордена и настоятелей храмов. И на месте магистра ордена должен быть преданный совету служитель, а то они с нами считаться не будут. «Перестаньте, отец Рамва, вы говорите ерунду. С нами и так уже не считаются. Фистокол пошел против воли большинства братьев, а у них сейчас сила. Они объединились, а мы остались одни. Я слушать вас не хочу». Отец Рамва обиженно отвернулся, а отец Плутон стал бить поклоны. Когда первый круг молитв закончился, он посмотрел на отца Рамву и возмущенно зашептал. «Хватит спать, отец Рамва, имейте совесть! Улеглись на глазах у всех прямо во время молитвы!» Но отец Рамва не отвечал. Тогда отец Плутон толкнул его рукой. «Хватит спать, просыпайтесь! Вы нас всех подставляете!» Ответом ему было молчание. Обеспокоенный отец Плутон пригляделся к лежащему отцу Рамве. Тот лежал с открытыми глазами и не моргал. Он смотрел в одну точку и счастливо улыбался. «О, Боже!» — воскликнул испуганный отец Плутон. На него стали оборачиваться молящиеся иерархи. «Что случилось, отец Плутон?» — спросил Варзаван. «Отец Рамва умер!» И в наступившей тишине стал сбивчиво говорить. Он хотел наложить вето на решение отца Варзавана признать нового магистра, и вот... «Понятно», — устало покачал головой Варзаван. «Кто еще не согласен с новой политикой совета?» Таких не нашлось. «Мы согласны», — в один голос закричали испуганные иерархи.